житие святителя Феодора, архиепископа Ростовского. Память 28 ноября, 11 декабря. Святитель Феодор, первый архиепископ Ростовский, ученик и племянник преподобного Сергия Радонежского. Его родители, Стефан, старший брат преподобного Сергия, и Анна, были известны в Радонеже благочестием и глубокой верой. После ранней кончины супруги, овдовевший Стефан, продолжал воспитание двух сыновей, Климента и Иоанна, будущего святителя, и вскоре принял монашеский постриг в Ходьковском Покровском монастыре. Некоторое время он жил в пустынном уединении с братом своим, а потом в Московском Богоявленском монастыре. Желая дать духовное воспитание своему младшему сыну Иоанну, он не нашел ничего лучше, как поручить его духовному попечению своего брата. И в 12-летнем возрасте отец привел его к Авве Сергию в дремучие леса Радонежские и в храме передал на воспитание великому подвижнику. Преподобный Сергий, проведя подвижническую жизнь отрока Иоанна, постриг его на 14-м году от рождения в иноки 20 апреля и нарек ему имя в честь святого Феодора Трихина. Тогда, замечает летопись, давали иноку имя того святого, чья память совершалась в день пострижения. Под надзором великого дяди юный инок возрастал в чистоте и святости, недоступной для дуновения грешного мира. Он так настроен был преподобным Сергием, что в душе его не было ничего сокровенного для его отца, и он не таил от него ни помыслов тревожных, ни дел греха ни днем, ни ночью. Так о пребывающую ему святаго в совершенном послушании житие добродетельное прохождаше. Блаженный Феодор удостоился в пустыне Сергия и сана священства. Он так возрос в жизни духовной под руководством святого, что когда совершал он литургию с преподобным Сергием, чистые сердцем видели сослужившего им ангела. Так он прожил в тихой обители Сергиевой более 22 лет и, между прочим, обучился иконописному искусству. Когда стало появляться желание основать особую общежительную обитель, он открыл это желание святому и потом по временам напоминал ему о неоставляющем его помысле. Преподобный сказал ему, что желал бы иметь его преемником своим в обители Святой Троицы, но, считая твердый помысл его делом Божиим, благословил избрать место для новой обители. Блаженный Феодор облюбовал местечко Симонова, находившееся на берегу Москвы-реки. Преподобный Сергий сам приходил осматривать избранное место и одобрил выбор ученика. Это было около 1370 года. По благословению святителя Алексия, митрополита Московского, святой Феодор построил церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. С самого начала обители привлекала в нее многих слава Феодора, который, как сосуд, прекрасно устроенный, зиждущим духом Сергия, сиял, по выражению летописи, добродетелями, мудростью и рассудительным смыслом, и притом привлекательной наружностью, высоким ростом и красотой. Известность его росла до того, что святой Сергий скорбел за эту известность и молился, чтобы без преткновения совершил он течение свое. Обитель Рождественская была у большой дороги, от которой немало прибавлялось шума для иноков. Уклоняясь от молвы людской и от посетителей, святой Феодор перешел на другое место, тогда лесное и тихое, построил себе келью в 5 верстах от Московского Кремля и стал подвязаться безмолвно в новых трудах. Скоро и сюда собрались к нему ученики. Преподобный Сергий, посетив это место, благословил основание монастыря, а митрополит Алексий благословил выстроить церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы в Новом Симонове, которая была заложена в 1370 году. Преподобный Сергий и теперь желал, чтобы Феодор пребывал в безмолвной молитве и уединении. Великий отец иноков почитал обитель Симоновскую, родственную о Христе своей Радонежской обители. И когда потребность и польза вызывали его в Москву, он приходил прямо в Симонов монастырь, где для него устроена была даже особая келья. А старый Симонов монастырь остался усыпальницей иноков. Здесь, в 1380 году, в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы, были погребены герои Куликовской битвы, схемонахи Александр и Андрей. Новый монастырь стал называться Симоновым. Своей добродетельной жизнью и строгим подвижничеством святой Феодор приобрел известность в Москве. Святой митрополит Алексий возвел его в сан игумена, а великий князь Дмитрий Донской избрал его своим духовником. В 1381 году Феодор крестил у великого князя сына Андрея. Святой Феодор был доверенным лицом великого князя, который часто поручал ему важные церковные и государственные дела. Так, в 1381 году князь Дмитрий посылал святого Феодора в Киев в качестве посланника для приглашения святителя Киприана на московскую кафедру. В 1383 году с важным церковным поручением он был направлен в Константинополь к патриарху Нилу, где первосвятитель возвел святого Феодора в сан архимандрита, а его монастырю даровал степень патриаршей Ставропигии. Будучи игуменом и архимандритом Симонова монастыря, и несмотря на занятость общецерковными делами, святитель Феодор неослабно руководил монастырской жизнью и среди учеников своих воспитал много великих и славных подвижников. В Симоновом монастыре приняли постриг иноки Кирилл и Ферапонт, будущие основатели двух известных белозерских монастырей – Кириллова и Ферапонтова. В 1388 году святой Феодор вновь прибыл в Константинополь по делам Русской Церкви и возвратился в Россию в сане архиепископа Ростовского. В течение непродолжительного управления Ростовской епархии святитель Феодор основал в Ростове женский монастырь в честь Рождества Богородицы и не прекращал управление им до блаженной кончины. Устройство этого первого женского монастыря зависело от некоторого видения. В тропаре святому Феодору сказано, что он извещением Святаго Духа обитель воздвиже. Так думать заставляет еще одна, сохранившаяся в сей обители, древняя икона, писанная по преданию самим святым Феодором. На ней изображена Божья Матерь с предвечным младенцем, благословляющим молящихся ей преподобных отцов Феодосия и Антония Печерских и Стефана Нового, святителя Игнатия Ростовского и Никиту Новгородского, преподобных матерей Афанасию, Марфу, Февронию, Феодору и Ксению. Внизу этой иконы написано «Сие изображение образа Пресвятой Богородицы» написано по виденному явлению молящемуся святителю Феодору, архиепископу Ростовскому, чудотворцу, коим основана ваша богоспасаемая обитель во имя Рождества Богородицы. Святитель Феодор, занимаясь иконописью, украсил иконами своего письма Симоновскую обитель и многие московские церкви. В сказании о святых иконописцах говорится: «Святой Феодор, племянник святаго Сергия, писавший многие святые иконы, егда был архимандритом в Симоновом монастыре на Москве, и образ написа дяди своего, преподобного Сергия, чудотворца. И где на Москве обретаются его письма, иконы, где Иисус на Болвановке у Николая Святаго». После пятилетнего управления епархии наступила блаженная кончина святителя 28 ноября 1394 года, и вскоре он был прославлен в лике святых. Мощи его находятся в Ростовском Успенском соборе. Святый Боже, все за веру ты сына. Тебе, Господи.